Не очень понятно, тогда вот еще гипотетическая загадка. Допустим, я раздал сотне человек эти кубы, находящиеся под Фиделиусом. У меня есть возможность проявить эти кубы, пусть я буду хранителем у всех кубов. И вот я собрал всех в комнате объемом, ну пусть, 50 метров кубических. Тут я проявляю сотню кубов, объемом 1 кубометр. Что будет с комнатой? Что будет со мной? Эти кубы буду видеть только я, остальные их не увидят. Меня раздавит, комнату разнесет, остальные ведь не увидят кубы. Они не пострадают. А может, реальность поймет, что накосячила, и раздвинет комнату? Теперь мозг чешется, все еще думаете, я схожу с ума? Нет, эти люди, в этой реальности, психи, раз позволяют себе играть с такими вещами. А что если взять параметры этого ритуала и немного поиграть с настройками? Я не стал сразу этим заниматься. Сначала отправился к моим программистам и выдал такую задачу, чтобы они помогли мне хоть как-то рассчитать параметры растущего в мерности объекта. Собственно, они это и считали неделю. Губку Мингера они за день рассчитали. Там несложно. А вот игры с мерностями были сложнее. А Дуби жаловался именно на эти расчеты. Духи – многомерные существа, и для них эти задачки интересные. А я его обломал. Но я дал ему задачу рассчитать вариативности управления этими объектами. Так что он хорошо свои мозги размял и дал мне адекватные варианты расчетов. Вот, исходя из них, я и накладывал Фиделиус на кубы. Вы могли бы задуматься, откуда на квадратном кубе иголка, а ее там нет. Просто дух-хранитель будет растягивать одну точку, которая падает на прямоугольный угол куба, и этот угол будет растянут до состояния четырехгранной иглы. Этим кончиком он будет делать укол, но сама фигура останется правильным кубом. В этом месте есть тонкий момент. Это, пожалуй, единственный момент, когда куб будет очень близок к реальности, где его могут учуять или найти. Чтобы такого не происходило, я решил сделать обманку. Я буду высылать вступающему полый предмет с несколькими отверстиями. В этом полом предмете будет находиться куб, а также этот предмет будет расписан фонящими, бессмысленными рунами. Будет отвлекать. Человек берет в руку предмет и сжимает, а через отверстие получает укол и готово. Дух-хранитель наблюдает за ситуацией. После привязки предмет обманка рассыпается. Все, никто ничего не видит. А как же инвентарь? Тут все просто, будет подсвечиваться область, куда положить и откуда принять. Куб просто выплюнет или всосет вещи, но с реальностью он не будет взаимодействовать. Так что маги мира Подтерианы просто безумные люди. Я с каждым днем схожу с ума от их возможностей и как они их используют. Тут можно задать вопрос, а как условная точка, в которую превращается куб, сможет двигаться в пространстве? Ну, в теории, она и не будет двигаться. Дух будет нацелен на обманку, а после кровной привязки, он будет привязан к человеку. Сам куб, будучи точкой, вообще может не двигаться. Он всегда будет рядом, независимо от расстояния. Этой точке, которая потеряла все метрики, эти метрики не важны. Хочет дух-хранитель быть рядом с человеком, будет рядом. Не хочет, не будет, но все нужные вещи он будет делать. Да-да, эти кубы с духами могут валяться у меня в саду духов и при этом быть рядом с сагильдийцами. Им не важна метрика пространств. Добро пожаловать на аналог квантового уровня в магическом мире. Теперь понимаете, уже начали искать невидимых слушателей, чтобы пожаловаться на этих психов. Вот-вот, еще думаю, не смог достаточно адекватно объяснить процесс создания кубов. Там просто, берем металлолом, превращаем в стеллит, который принимает форму губки Мингере, в виде куба. Копируем этот куб. В копировании участвуют узлы трансфигурации, из железного лома в стеллит, которые участвовали в создании первого куба. Так что копии не будут такими ущербными, они подпитаны сырьем, родственным конечному результату. Но на них все равно будут нанесены руны закрепления трансфигурации. Но с таким подходом запитать это укрепление будет стоить мизерманы. Если бы мы просто с воздуха сделали подобное, то пришлось бы нормально сил вкладывать в поддержание формы. А дальше на получившуюся копию накладываются ритуал протеевых чар. Потому что, в данный момент, этот куб просто кусок стали, без всяких украшений. Вот когда на куб наложены протеевы чары, куб начинает покрываться массивами, рунами, схемами. Эти протеевы чары копируют все надписи с огромного куба в соседней комнате 1, не забыть переназвать. Теперь куб почти готов. Когда он разрисован, он превращается в многофункциональный предмет и дом духа. Далее запускается ритуал призыва духа разума. И когда тот заселился, мне надо вложить туда маны, чтобы дух мог дождаться подпитки от нового оператора. Ну и чтобы все эти массивы не сдохли. Пока они ждут, я их отправляю в сад духов. Там мобильный фон маны, и они там могут долго валяться без упадка сил. Вот такая машинерия и мозговыносящие механики. Я объяснил как смог. На этом фоне, заставлять танцевать ананас или мышь в кубок превратить — такая банальщина. Хотя и к этому вопросы имеются. Есть, конечно, куча всяких нюансов, но в целом так и будет работать. Например, если куб переместится и ему откажут в привязке, придется тащиться за ним. Потому что без нормальной подпитки он не сможет вернуться. Тут надо подумать. С другой стороны, что мне мешает указать духам, все перемещения делать после привязки? Ну да, так и сделаем. Пока привязаны только мои кубы и можно допилить настройки. Вот так и всплывают проблемы, которые надо допиливать. Думаю, да, если нам не надо являть миру эти кубики, то пусть валяются у меня в саду. Там прекрасный климат, видите? Как полезно рассказывать о своих проблемах невидимым слушателям. На ходу косяки правлю и выпиливаю. Пока было время, создал базовый уровень гильдии, где все наунимы. Также прописал допуски. Почти готово, но уже пора в школу. В школе была тишина, и я наблюдал, стоя в инвизе, как Рон болтает с Гермионой. Тут я задумался. Многих в каноне удивляет, что Гермиона, умнейшая и талантливейшая волшебница своего потока, выбрала себе в пару Рональда Уизли, который был ее полный антипод. Как так-то? И вот, наблюдая за ними, я вспомнил, как в фильме Гарри торчал в замке, а эти двое гуляли вместе. Если подумать, то это трио прошло огонь и воду, но медные трубы Гарри не достались. Все приятные и волнительные воспоминания достались только Рону и Гермионе. Думаю, это и было ключевым фактором выбора пары в каноне. Ведь там Гермиона была девочкой-зазнайкой, с ужасным характером и обожала всех раздражать. Тут она не такая, с ней многие общаются, часто приходят с проблемами, советуются. А Рон не тот раздолбай из канона. Он вполне образованный, может думать и решать проблемы. Ленивый, но не такой оболтус, как там. Думаю, в каноне сыграло свою роль одиночество девочки. А Гарри там всегда был занят решением каких-то странных задач и проблем. Да и характер у него был не торт. Ну и я уже говорил, эти персонажи в каноне меня бесили. Гарри, в том числе. Может, я мало им внимания уделяю, но я приложил много сил, чтобы их исправить, и они реально другие. Поглядев на свой факультет, отправился спать. Сегодня сделано очень много, можно и отдохнуть. На следующий день мы отправились, с Нимфодорой, на практику и засели в пабе. В зале было пусто, но мы не парились и плотно кушали. «Слушай, Гарри, тут такое дело. Мама хочет с тобой познакомиться. Можешь заскочить к нам в гости на рождественские каникулы? Ха-ха, ты могла бы и подождать, пока я прожую. Уже, мы уже на том уровне? Да нет же. Просто так получилось, что я написала маме и попросила заранее, чтобы она знала, что я хочу в вашу гильдию вступить. Сказала, что у вас там много всякого интересного и полезного, а я не могу ничего сделать. Я рассказала про наши с тобой занятия, а мама включила на сетку и скучающую домохозяйку. Теперь она очень хочет познакомиться с тобой. Мол, как так, взрослая девушка приударила за маленьким мальчиком. Что люди скажут? А он хорош, это того стоит. И вот такое вот все. Ужасно стыдно было такое читать. Помоги мне с ней справиться, а то я буду психовать все каникулы. А как ты психуешь? Я ни разу не видел, как ты психуешь. Проведем эксперимент? Давай обойдемся без этого. Мне и так не просто, знаешь ли. Ты просто мою маму не знаешь. Она с меня всю душу вытрясет. А, и ты решила, что надо позвать меня, чтобы твоя мама вытряхивала душу из меня? Хитро. Ты точно на своем факультете сидишь, кстати. А ты за мной приударила. Ты что, хочешь увлечь маленького мальчика в свои сети? Гарри, не начинай. Это, конечно, забавно, но в контексте моей матушки это ужасно. У тебя апельсиновый колор проявился. Первый раз такой вижу. Хмм, можно ли сказать, что смущение о матери вызывает апельсиновые эмоции? И при чем тут апельсин? Нимфодора, нам надо создать больше смущающих ситуаций, чтобы вывести корреляции. Боже, я думала, моя мама невыносимая. Какие, нафиг, эмоции и корреляции? Как ты себе это представляешь? Слушай, ты знаешь, Кто такая Мэрилин Монро? МММ, вроде как актриса Умаглов. Не смотрела фильмы с ней? Нет. О, я знаю, что мы будем делать на каникулах. А, и тебе понадобится подходящий костюм. Но думаю, нам хватит трансфигураций. Что-то мне уже не нравится эта идея. Тебе понравится. А пока предлагаю пойти на тренировку. Кстати, я приду к вам в гости. Думаю, на Новый год я буду свободен. Рождество буду у родственников отмечать. Отлично, тогда я успокою свою маму. Она там с ума сходит от скуки. И вот так, подшучивая, мы отправились на тренировки. Помощь этой большой печати в тренировках была впечатляющей. Мы развивали свои навыки большими шагами. Я то ладно просто изучал трансформации, а вот Нимфодор осваивала свое тело. Она менялась, например, в гориллу. Звучит так себе, но она это делала для разработки вестибулярного аппарата, а потом превращалась в огромную кошку, потом в человека, потом в змею. И знаете, это было круто. Такие трансформации с телом, это был просто великолепный уровень изменений. Она и раньше это могла, но теперь она могла все это просканировать и оценить. Как она сказала, одно дело, когда ты интуитивно это делаешь, и совсем другое, когда ты можешь отследить процессы в теле. Она уменьшала время трансформаций, затрачиваемые усилия, работу тела. Она поборола свое проклятие неловкости, стала более гибкой и ловкой. Она сказала, что раньше не чувствовала каждую форму, словно костюм надевала, а теперь она ощущает процессы трансформации, как тело меняется. Это очень важно оказалось. Я же добился чего хотел. Я теперь могу изображать сонного кота. У меня есть лапки, ушки и хвост. Все девочки мои. Глава 28. Декабрь шел тихо. Я сидел на лекции по истории и крутил в руках перо. Я тут подумал. Человек смертен. Причем, неожиданно смертен. Думаю, надо добавить форму завещания. Если человек умирает, то его имущество будет отправлено по его завещанию. Пока слабо это представляю. Но думаю, можно будет сгружать все в сундучок из инвентаря и отправлять куда укажет человек, миссии для этого организовать. В целом, стоит поднять вопрос социального страхования. Ладно, когда человека кирпич, упавший с крыши, убил. А другое дело, когда его на нашем задании убьет, стоит что-то придумать. Думаю, введу еще одну форму, где желающий может указать родню, семью, чтобы если что мы могли их найти и помочь, деньгами, работой, еще чем. Так-то, денег в гильдии становится все больше. Эти комиссии, которые мы получаем с потока товаров, услуг, хранения, обмена, становятся все больше. Изначально я думал, что это будет проект, который просто обогатит нашу библиотеку. Но теперь этот проект стал более емкий. Может создаться впечатление, будто я вкладываю огромные ресурсы сюда. По-хорошему, так и есть. Вложено много, но и отдача есть. Думаю, людям в моем прошлом мире сложно понять, куда я столько трачу. А тут простая логика. Я обогащаю фонд знаний рода, библиотеку заполняю. Пусть мне пока приходят в основном базовые знания, но тут есть важный нюанс. Эта база всесторонняя и многогранная. У нас есть базы азиатов, европейцев, африканцев, американцы, русские, мексиканцы, японцы, китайцы. Куча всяких стран и народов. Пусть у нас схожая теоретическая база, но вот традиция разнится, от народа к народу. И такой широкий взгляд дает многое. Неспроста я смог разобраться во многих вещах, поняв, насколько они концептуальные. С этим мне помогли широкие взгляды на вопрос, различные подходы к вопросу, разные механики, которые сводились к общим темам. Это дает много пищи для ума. Я к чему все это? Человек из моего мира и моей страны будет удивлен, какие средства я трачу на гильдию. Он не сможет понять ценности, которую я получаю. А вот, например, мой дед, который ворчливый дед, он счастлив. Как он сказал, за такую широкую библиотеку не жалко отдать все деньги рода. То, что мне приносят мои гильдейские ребята за деньги, раньше забиралось на войне. Приходилось отправляться на другой конец света и участвовать в авантюрах и войнах. А тут я дал возможность к ведению своей библиотеки, доступ к ресурсам и аукциону. Этого хватило, чтобы люди сами все несли мне. Я им просто плачу деньги, даю связь и некие блага. Это очень дешево, если смотреть с такой стороны. Деньги в этом мире вторичная ценность. Есть множество вещей, которые не оцениваются в деньгах. Если, допустим, маглорожденный выпускник ХГА захочет купить себе домик, то ему придется пойти поработать, накопить деньжат, построить карьеру, провернуть некое количество выгодных заказов. ситуативно, но придется попотеть, потому что никто ему не даст знания и навыков, когда он сможет одним заказом заработать на этот дом. Самое забавное, что этот человек может сам себе дом построить, но там есть нюансы. Уизли не просто так жили в своей норе, и тут появляюсь я, наследник рода, который получил неплохое образование и имеет фонды рода. Мне, чтобы купить этот домик, достаточно собрать пару артефактов и продать их. Все, бери и покупай. Главное, стоит помнить, что мне такую возможность дали знания рода. Проблема маглорожденных в их первом поколении. Они не имеют базы и фондов. Вот и вся разница. Поэтому мои расходы на всю эту суету не так критичны. Если мне нужны будут деньги, я могу продать десяток артефактов, аналогичных тому, что Нимфадри дал на практику, и прокормить гильдию. Но я опять ушел в дебри мыслей. Если вопрос с наследством сагильдийцев Черне придуман, то что сделать с его базой знаний? Она ведь не на бумаге. Это по сути аккаунт. Если имущество человека, я могу просто сложить в мешочек и отправить абоненту, то вот информация в гримуаре так не работает. Хмм, пока вижу вариант, что наследникам надо вступить к нам и они могут получить доступ к этой информации. Спорный момент, конечно, но переписывать все его мемуары дело такое. Ладно, пока оставлю такой вариант. Все равно у нас теперь есть базовый уровень, где можно присутствовать. Будем скидывать допуск до базового и передавать владение аккаунтом. Пусть копит семейные фонды хотя бы так, захотят перенести на бумагу, пусть переписывают сами. Тогда оставляю такой вариант. Сагильдиец пишет, кому положено наследство и указывает свою ближнюю родню, а мы потом передаем им аккаунт, сбросив настройки. Думаю, это самое простое, что можно придумать. Пока крутил перо, понял еще одну вещь. Моя схема приглашения будет стрёмной. Если раньше я давал блокнот и перо, то это не отторгало, просто артефакты. А сейчас появляется окно с надписью и требует приложить руку к воздуху или какой-то невнятной приблуде. Такое себе. Ладно, все равно надо что-то вещественное. Я открыл аукцион и начал смотреть, что там есть. Нашел перо птицы гуюнь. Это такая птица у азиатов, которая магическая, но не пользуется спросом. Мусорная, если брать терминологию игроков. У нее есть красивые перья, которые переливаются красными оттенками и пыхают маной, хаотично. Думаю, сойдет. Стоят они копейки, а хаотичный выброс маны поможет скрыть суть процесса. Там как раз полое перо на кончике. Закупаю их и раздаю вступающим. Не так отталкивающе получится. С этим разобрались. Теперь стоит подумать, что делать дальше. До Нового года я смогу обновить обвес нынешней гильдии. Силы позволяют, я проверил и подсчитал. На Рождество буду у Дурслей, на Новый год отправлюсь к Тонкс. После Нового года, хмм, хотелось бы разрулить или начать процесс с Сириусом, но мы будем отдыхать с 20 декабря по 3 января. Свободные окна в сутки длиной, не разгуляешься. Прости, Сириус, возможно смогу в феврале, на весенних каникулах. Да и с гильдией много дел. Мне надо будет провернуть так, чтобы никто не смог повлиять на полубезумного крестного. Реально, пусть пока посидит. Звучит так себе, но пока нет вариантов. Рон, ты звал меня в гости. Скажи, весенние каникулы подойдут? Я вроде свободен. Ну, я буду свободен. Давай маме напишу и она точнее скажет, вдруг планы какие? Без проблем. Расскажи мне потом. Хорошо. На следующем уроке варили зелья и Снейп выдал очень забавную тему для эссе. Звучала она примерно так. Вы, молодой маг, потерявший все свои сумки и имущество. Вы оказались на окраине деревни Маглов. У вас сломана нога и рука. Вам надо излечиться. Ваша палочка с вами, но вы не умеете в медицину. Вам надо сварить зелье для лечения. Как вы будете варить это зелье? Рецепт, логику, размышления и действия указать. Вы не можете ничего купить. Вся округа Магловская. Никакой магической живности и растительности. Дерзайте. Честно говоря, это было крутое задание. Я думал, что тут требуют только переписывать эссе из учебников, но нет, вот и такие попадаются. Очень интересно. Что же, давайте пофантазируем. Я огляделся и понял, что попал. Я нахожусь на окраине Эрлингтон-Роу, что в Бибере. Дыра дырой. Порт-ключ попался мне паршивый, переломал мне конечности. Свое имущество пришлось бросить, когда уходил от преследования. Что же, придется разбираться с проблемами тут. Главное, что жив остался. Паршивый перенос сломал мне ногу и руку. Хорошо, что рабочая рука осталась целой. Я валяюсь у опушки леса и думаю, как мне добраться до кровати, которые в этой деревне точно есть. Я банально встать не могу. Все болит. Хорошо, переломы закрытые и нет кровотечений. А еще очень повезло, что нынче лето. Будь дело зимой, отъехал бы с первым морозом. Вот что такое удача. Пока лежал и старался не беспокоить сломанные конечности, начал думать, как мне вылечиться. На ум приходят такие вещи, как костераст, укрепляющее зелье и рябиновый отвар. Думаю, эти три мне сейчас бы пригодились. Но, увы, таких нет. Что же делать? А делать мы будем аналоги. В этом захолустье нет ни одной магической твари и растений. Потому мы пойдем путем подбора аналогов. Я валяюсь в поле, и тут много травы и цветов. Нам в идеале нужен котел. Но какой котел, если у меня нет даже мази от ожогов? Ладно, пойдем путем логических размышлений. Котел – это место, куда складывают ингредиенты. Это емкость. У меня есть только одна емкость. Это желудок. Огонь в зельеварении символизирует влияние и воздействие. Мы заменим его магическим напором организма. Теперь нам надо найти, что в этот котел бросить. Я начал ползать по полю и собирать незабудки. Они послужат символом памяти о здоровых конечностях. Я прям в ностальгию ударяюсь, когда переломы дают о себе знать. Далее я собираю колокольчики. Они символизируют жизнелюбие. Я люблю эту жизнь. Пригодится. Синие ирисы будут мне умиротворением, которое принесет излечение. Пригодятся. Нарциссы помогут мне сотворить несбыточное желание об излечении. Валерьяна поможет настоять весь этот букет. Думаю, пока достаточно. Они мне помогут с первым этапом. Я рву руками эти травы и цветы, обогреваю их своей кровью и прошу их помочь мне, прошу дать силы и здоровья, а потом съедаю. Пока меня разрывает изнутри от процесса, я начинаю грызть кору рябины, которую срезал острым сколом ветки орешника. Она поможет все это сформировать в слабейший аналог рябинового отвара. По крайней мере, я смогу активнее двигаться, а не ползать пластом и стонать от боли. Теперь, когда мы можем двигаться и стоять на одной ноге, можем развернуться. Мы ждем ночи и ползем в кузницу, где крадем серп. Потом мы ползем в ближайший курятник и воруем петуха. Тащим это все за околицу, где находим широкий камень. На нем мы раскладываем рябиновую кору, срезанную орешником, и кладем на нее петуха. Вскрываем петуха этим серпом с первым проблеском луны. Серп готов, оружие жнеца, что под ликом луны пролил кровь невинной жертвы. Этим серпом мы срезаем побеги полыни и укладываем их в рябину, она нам поможет. Срезаем чертополох, который оградит от негативного влияния вторичных свойств этой бурды. Нашел вербену? Замечательно, добавляем. Темная грань серпа, вкусившего крови, заберет негативное влияние трав. Теперь нам нужна вода. Луна сегодня прекрасна. Ищем ключ, который под светом луны становится проводником мистической энергии. То, что нам нужно. От души напиваемся ключевой водой и начинаем петь катрен на принесении благ и здоровья. Поднапев о расцвете сил, начинаем поедать траву по очередности сбора. В конце снова жуем кору рябины. От петуха мы съедаем сердце и печень. Жизненный потенциал невинной жертвы тут пригодится. К утру мы почти здоровы. Пусть кости еще не срослись, но мы можем двигаться без нагрузок. Дальше вариативно. Сдав эссе, я занялся подготовкой своего рабочего места и начал варить зелье. После урока Снейп придержал меня, и у нас завязался диалог. «Мистер Поттер, ваше эссе, честно сказать, меня порадовало. Давно я не видел такого ортодоксального подхода к зельеварению. Скажите, вы это сами придумали?» «В целом да. Я пользовался эзотерической подоплекой растений, которая бы помогла мне в такой ситуации. Пусть в теории я не полностью выздоровел, но смог бы нормально передвигаться и там уже долечиться. Страшно представить, что было бы дальше. Скажите, почему вы нигде не описали применение палочки? Думаю, вас интересовал процесс зельеварения, потому не стал пользоваться палочкой. Была бы палочка, то там все было бы проще и неинтересно. Полностью согласен. Вы один из немногих, кто в своих сценариях отказался от использования палочки. Скоро будет турнир, и вы подходите для его участия. Ваше эссе показало, что вы способны мыслить в категориях зельеварения. У меня набралось несколько кандидатов, и я хочу, чтобы вы к ним присоединились. Турнир будет после рождественских каникул, но я бы хотел немного вас всех потренировать. Так уж получилось, что Шармбатон стал нас обходить в этой дисциплине. Что думаете? Это большая честь. Я хотел бы поучаствовать, но сразу предупрежу, на каникулах у меня дела. На выходных я также занят, только будни. Что же, Тогда приходите сюда после занятий. До турнира мы будем, по будням, расширять арсенал ваших возможностей. Ингредиенты и котлы я предоставлю. А пока идите. Жду вас после занятий. Хорошо, профессор. Вот и пиши душещипательные эссе. Тебя сразу в оборот возьмут. Ну да ладно. Почему бы не поучаствовать? Может, будет интересно. На обеде поинтересовался у ребят, что они написали в этом эссе. Большая часть авторов утащила котлы у деревенских. И также собирали всякое по деревне и полям, но все равно пытались воссоздать рецепт из книги, а также активно пользовались палочкой. Думаю, с ней позацепила моя вольная трактовка рецепта и безумный подход к приготовлению лекарства. А что такого? Они тут просто не смотрели «Сдохни или умри» и не знают Катамаранова, он бы показал им, как выживать и ресурсы добывать. Пока было время, я проверил текучку дел в гильдии. Битва аниматоров вызвала живейший отклик у магов. Достаточно было включить несколько зеркал, которые транслировали битву, и народ воспылал. Чую, скоро будет множество чемпионатов по этой игре. А если учесть, что смотрели эти игры в многих странах, то она быстро расползется по миру. Тем лучше, может, хоть поменьше со своим квиддичем доставать будут. Другие школы тоже подхватили идею и начали проводить внутришкольные бои. Азиаты высоко оценили эту игру. Еще всем понравился стрим. Думаю, в новой форме гильдии сделаю нормальное вещание и блогеров заведу. После нормальной секретности можно такое сделать. В остальном все хорошо. Ничего срочного не было, и я просто листал логи, осматривал аукцион объявления. Мне заказали множество всяких мелких артефактов. Но там просто указано, мол, купит, бессрочно. Так что не горит. Но надо бы покрафтить, раз спрос есть. Да и зелья тоже заказывают. У меня появились свои клиенты, которым понравились мои зелья и арты. А это очень греет душу и мотивацию к росту и работе. После уроков пришел в кабинет зельеварения и увидел небольшое собрание. Там были ученики со всех факультетов и курсов. Прилично так. Снейп, видимо, решил взять количеством, отобрав столько народу. Сам он в это время вышел из подсобки и начал собрание. Спасибо, что пришли. Я отобрал вас для участия в турнире зельеваров. Он будет после рождественских каникул. Это не чемпионат по зельям, не путайте. Турнир не столь освещаемый, попроще. Но участие и победа в турнире может открыть вам доступ к участию в чемпионате. Турнир проводится каждый год, а чемпионат раз в 7 лет. Так что сосредоточьтесь на подготовке и, возможно, сможете попасть на чемпионат в 95-м. Сейчас я вам расскажу про турнир. Там будет много квалификаций, но нас интересует только ученический уровень. Он также делится на годы обучения, так что вы будете участвовать со своими одногодками-соперниками. В целом курсы в школах схожи, потому мы можем такое организовать. Ваша задача — максимально широко подготовиться по своим курсам. Тяжелее всего будет первокурсникам и старшим курсам. Первый курс должен уметь варить всю базу первого курса, а мы только малую часть изучали. Потому я натаскаю вас как успею. Но я отбирал самых лучших, которые понимают, что делают и зачем. Думаю, вам будет не так тяжело. А старшекурсникам надо уметь и знать всю базу пройденных годов. Тут проблемы с широтой базы. Но я надеюсь, вы все готовитесь к экзаменам и повторяете старые рецепты. Разбейтесь на пары со своими одногодками. В напарники советую брать тех, с кем вы никогда не работали. Отборочный тур будет парный. И я рекомендую отработать случайные команды. Я же пока начну выдавать вам задания и будем смотреть сложные моменты. Мы рассосались по котлам, а меня выхватила из толпы Дафна Гринграсс. Неожиданно. Я не стал ничего говорить, просто кивнул ей, и мы заняли котел. Снейп посверлил нас взглядом, но не стал менять пару. Выдал нам задание «Усыпляющее зелье». Переглянувшись с Дафной, я взял нож, а ей указал на котел, она кивнула. «Ладно, нам надо флобер черви, валериана, лаванда и стандартные ингредиенты с трав». Я начал все это дело подготавливать, а напарница взялась возиться с котлом. Варили молча, да и справились быстро. Убрав все со стола, перелили в склянки полученный продукт, и я очистил котел. Снейп проверил результат, кивнул и отпустил, сказав приходить завтра. «Идеальная девушка, ни одного слова за вечер». Кивнул ей на прощание и потопал по своим делам. «Надо добить, выручая комнату, а то время поджимает. Теперь еще и зелья варить надо». На следующий вечер мы поменялись ролями с Гринграсс. Я варил, а она ассистировала. Довольно быстро управились и разошлись, также молча. Дождавшись выходных, Я помчался к себе в Мэннер и весь день готовил кубы с перьями. Я решил начать с офицеров и сразу принялся отсылать им приглашения. Объявление о смене политики и переходе на другие стандарты я уже вывесил и все ознакомлены. Офицеров у нас прилично, за сотню. Градация у них плавает, но это скорее региональный маркер. В каждой стране есть свой офицер, но я отталкивался от соотношения один офицер на 20-30 человек. Также я сразу начал приглашать мастеров и подмастерьев, чтобы они сразу поняли, что будет на базовом уровне и решали, хотят ли они еще клятвы на себя брать или нет. Если офицеры сразу давали клятвы, то мастера думали, но тут ничего не поделать, эти птицы гордые. Пусть думают. Гермиона вот сразу перешла на закрытый режим. Я сделал Гарри Поттера офицером, по уровню вклада в гильдию. Он много вложил и ему благодарственная табличка сделана. Китаец, молодой человек, по имени Ли Фан, получил новое приглашение в гильдию. Он принял письмо и ему на руку упало перо красного цвета. Он безошибочно определил ее происхождение от птицы Гуюнь, потому что он сам уже пару лет их выращивает и продает на гильдейском аукционе. Судя по отливу пера, это его товар. Возможно, тот огромный заказ и был нужен для этого. Но какая ему разница? Его семья может хорошо покушать. Он может продать эти перья, а его дети могут осваивать магию по хорошим книгам. Этого достаточно для счастья. Ли Фан хотел уже удариться в ностальгию, но его настрой был сбит появлением перед глазами таблички. «Приветствую вас, Ли Фан. Вы получили приглашение в гильдию «Магия без границ». Для вступления вам достаточно ткнуть кончик пера в руку и сказать: «Я согласен на вступление». Вы попадете на базовый уровень гильдии. На этом уровне допуска вам будут доступны библиотека, аукцион, склад, доска заказов, доска объявлений. Вам не будут доступны и другие разделы. Вы не сможете увидеть имена других участников. Выяснять персональные данные других участников вам также будет запрещено. Это сделано в целях вашей безопасности и других участников гильдии. Если вы пожелаете, то можете дать клятвы о неразглашении, и после этого вам будут доступны другие разделы и откроется доступ к персональным данным участников гильдии. Более подробная информация находится здесь для открытия вкладки, просто мысленно нажмите на нее. Я, ваш личный ассистент. Подробнее здесь для открытия вкладки, просто мысленно нажмите на нее. Ли Фан удивленно поморгал, а потом провел рукой перед собой и понял, что эта табличка нематериальна, что-то вроде иллюзии. Ловко. Ну нет смысла ждать. Эта гильдия кормит его не первый год, так что не стоит задерживаться. Он взял перо и приложил его кончик к ладони и сказал: «Я согласен на вступление». Перо кольнуло его ладонь, а на ней выступила капля крови, которая тут же пропала, а место укола зажило. Удивленно посмотрев на перо, он успел заметить, как перо пыхнуло мана и сгорело тлеющим пламенем, а пепел словно растворился в воздухе. Он и подумать не мог, что эти перья можно так использовать. Они обычно идут на создание нестабильных основ, а тут вот такой нестандартный метод использования. Тут его внимание вновь привлекла табличка, появившаяся перед взором. «Приветствую вас, Ли Фан. Добро пожаловать в гильдию «Магия без границ». Вы находитесь на базовом уровне допуска. Более подробные условия и ограничения можно посмотреть здесь. Для открытия вкладки, просто мысленно нажмите на нее. Я ваш личный ассистент. Можете обращаться ко мне, ассистент. В данный момент я провожу настройку интерфейса, удобного для вас. В течение нескольких минут у вас в области зрения начнут появляться полупрозрачные знаки, таблицы, вкладки. Не переживайте, это стандартная процедура. Так работает новый формат блокнотов. Мы настроим удобное для вас отображение всех важных элементов, чтобы они вам не мешали. Сначала проявятся все доступные элементы, а затем мы начнем убирать их в стороны и сворачивать в значки. Вашей задачей будет мысленно читать названия этих элементов, чтобы я смог лучше проработать отклик на ваши пожелания. Давайте приступим. Молодой человек завис и смотрел неморгающе на огромный массив таблиц, блоков, знаков, которые начали заполнять весь обзор. В какой-то момент появилась надпись, которая потребовала начинать читать названия и описания. Одна табличка подсветилась, а остальные стали почти невидимыми. Прочитав мысленно статус состояний, он увидел, как табличка свернулась в значок человека и улетела в верхний левый угол обзора, и как-то сразу стала незаметной, не отвлекала. Дальше начался перебор всех доступных окон и меню. Ассистент наконец-то выдал словарь и пояснение к терминологии. Особенно молодого человека порадовала карта, которая была довольно подробной. Он мог ее дополнять и делать заметки. Судя по заметкам на ней, это была общая карта местности, и на ней все могли делать пометки и записи, которые можно отправлять всем или делать только для себя. Очень удобно, не надо лезть в блокнот и рыскать по карте. Теперь сама появляется и настраивается. Потом он узнал, что значит статус состояний. Это был обзор здоровья его тела, ментального здоровья, энергетики. То, что требовало раньше бешеных денег и было разово, теперь можно было посмотреть в любой момент. Он сразу узнал, что у него проблемы с почками, желудком, суставами, а также есть проблемы с энергетикой и аурой. Также ассистент выдал примерный способ устранения проблем, а также список литературы, где это рассматривается, и рекомендовал обратиться к колдомедику. Невероятно. В целом, выглядело потрясающе. Если раньше надо было каждый раз заглядывать в блокнот, то теперь у него по периферии зрения были расположены значки. Он мог мысленно открыть любой из них, либо мысленно обратиться к ассистенту, и тот помогал найти ему нужное окно и подсвечивал нужные данные. Еще из нового, склад превратился в инвентарь. Теперь это была отдельная вкладка, изображавшая тканевый мешочек. Если на нее нажать, то открывалось окно, разделенное на ячейки, и там были все его вещи. Тут же была указана сумма денег, которые лежат в инвентаре. Отсюда можно было попасть на гильдейский склад, аукцион, доски заказов и объявлений. Ли Фан мысленно выбрал на аукционе укрепляющее зелье и купил его. С его счета списалась указанная сумма, и в его инвентарь попала купленная вещь. Он мысленно захотел ее достать и увидел, как на столе замигал синий маркер, а потом на месте маркера появилась склянка с зельем. Присвистнув, Ли Фан выпил зелье и посмотрел на карту здоровья, которая стала отображать процесс улучшения здоровья. Желтые маркеры стали уменьшаться и переходить в зеленые цвета. Что же, на какое-то время это поможет, но пока он не может себе позволить качественный курс лечения. Увы, деньги потрачены в другое направление. Итоговый результат настройки интерфейса выглядел здорово. Можно было подумать, и все значки становились более четкими, а если они мешали, то пропадали из обзора. Также ассистент порекомендовал отправить старый блокнот в инвентарь. Теперь в нем не было нужды, пока он в инвентаре, ассистент перепишет все, со старого на новый. Слева внизу был чат, но пока он мог общаться только с теми, кто на базовом уровне. Внутригильдийский чат будет доступен только для прошедших клятвы, и Ли Фан был полностью согласен с такой политикой. Изначально, старейшины были слишком добры к людям, а люди не такие. Так что он поддерживал решение прикрыть информацию. Блокнот писал информацию на специальном окне. Оно находилось справа и обычно было прозрачным, но его всегда можно было вызвать и прочитать что-либо. Там были вкладки: «Мои документы», «Мои заметки», «Моя библиотека», «Библиотека гильдии», «Задания», «Задачи» и прочее, прочее. Вроде простое окно, но там куча вкладок и полезных вещей. Но, в данный момент, не так много всего, так что уберем старый блокнот в инвентарь, пусть ассистент переписывает все сюда. Еще была сначала неожиданная, но потом очень подкупающая форма для заполнения. Завещание и список лиц, кому передать все нажитое в гильдии. Также были пояснения, что в случае смерти, имущество и гримуар будут переданы в полное владение указанному лицу, который для владения гримуаром должен вступить в гильдию. Он должен быть магом или сквибом. Простые люди не смогут работать с гримуаром. И да, блокноты перешли на уровень гримуаров. Если указанное лицо уже состоит в гильдии, то гримуары будут объединены в один. Вещественное имущество можно оставить нескольким людям, но желательно передавать одному и тому же лицу, что и гримуар. В случае передачи наследства, все допуски будут сброшены на базовый уровень, но вся личная информация и имущество останутся. Также надо было указать близкую родню, которая может нуждаться в помощи, если участник гильдии погибнет. Последние пункты очень подкупали. Ли Фан прекрасно знал, как поступают клановые на этих землях в таких ситуациях. В Китае, да и по всей Азии, такие как Ли Фан просто плебеи, которых не считают за людей. Есть кланы и дворяне, там люди живут, а такие, как он, просто выживают. Ему сильно повезло, когда он смог попасть в Европу в группе сопровождения одного клана. Он там был скорее подсобным рабочим, нанялся на подработку. Эта поездка подарила ему шанс. К нему обратился парнишка-европеец его возраста, а ему тогда было 17 лет, и начал что-то объяснять. Говорил непонятно, что-то на руках пытался объяснить, Алий просто кивал и улыбался. Им так велено было себя вести. После долгих попыток донести до него информацию, европеец махнул рукой и просто достал блокнот с пером, всучил в руки и показал, что надо пером уколоть палец. Тут китаец наконец-то понял хоть что-то и привязал перо к себе, а потом и блокнот. Он слышал про такие артефакты и знал, что они дорогие. А тут ему дали в руки и сказали привязать к себе. Удивительно и подозрительно. Но он не смог отказаться, когда увидел такие артефакты. А потом он увидел, что в блокноте много всего. Но он ничего не понимает. Беда. Он писал в различные графы и в одной ему ответили на плохом китайском, но ответили. Он начал переписку, и ему объяснили, куда он попал. И это был шок. Он про всякие гильдии слышал, про всякие кланы. Но вот, чтобы гильдия существовала в разных странах и при этом не имела штабов, отделений. Просто невероятно. Также он прекрасно осознавал, что ему нельзя светить такими вещами, пока он в караване этого клана. Надо возвращаться и уже дома в тишине и безопасности изучать это все. С нетерпением дождавшись возвращения домой и получив оплату, Ли сразу рванул к себе домой. Он тогда проживал у родни в городе, подрабатывая на различных заказах. Оказавшись в своей комнате, парень начал изучать попавшие ему в руки богатства. И он понял, что без английского языка ему будет сложно. Он снова написал в гильдию и ему помогли. На корявом китайском с трудом, но ему пояснили основные разделы. А также пояснили, как можно переименовать все пункты в блокноте. Правда, потом появился библиотекарь Дуби и предложил перевести все на китайский. Но тут молодой человек осознал, что ему в любом случае надо изучать другие языки, так что попросил библиотекаря помощь со словарем. А перевод он будет делать сам. Причина такого решения порадовала библиотекаря. Он похвалил за грамотный подход и прислал словарь. Вот так, переводя надписи в блокноте, а потом начав общаться с гильдейскими, Ли стал подтягивать знания в английском. Когда он получил талисманы для обрядов очищения, то не мог поверить своим глазам. Он хорошо знаком с талисманами, они тут повсюду. Но он никогда не видел такой традиции рисования схемы, и сразу было видно, что тут спаяны подходы нескольких традиций, а иероглифов вообще не было. Зато было много пояснений в инструкциях. Кое-как продравшись через чужой язык, он смог разобраться в работе и провел обряды. Это был невероятный опыт, потому что их талисманы работают намного проще. Ему бы пришлось потратить десятки талисманов, чтобы приблизиться к такому результату. А тут один экземпляр сделал все и сразу. Удивительно. Его образование в магическом искусстве было слабовато. Его натаскала бабка по матери, как смогла, а потом еще немного погоняли дядьки, которых учили также их старшие родственники. В целом он был середнячком, все его окружение было на таком уровне. Более хорошее образование положено только дворянам и клановым. Там да, отлично обучают и есть ресурсы для практики. А его сословие может позволить себе только такую передачу знаний. Библиотека их была откровенно скудной. Серьезных знаний не было, а практика заключалась в подготовке некоторых заказов, уборке урожая и его обработке. Варили некоторые настои для быта. Каких-то чудесных эликсиров они не видали, потому что дорого стоят. Концентраторы они почти не использовали. Дорого и надо искать мастера. Пользовались поделками местных умельцев, которые могли сделать слабенькие концентраторы из местных магических ресурсов. И там как получится, кто-то кольца делал, кто-то посохи, кто-то вееры, а кто-то палочки мог вырезать. Зачастую внутри не было проводников из магических животных, и они использовали свои волосы и кровь для пропитки. Так что на выходе получался слабенький концентратор, да и то это было уже хорошо. Свой первый заработок Ли потратил на заказ такой поделки. Но сейчас, читая библиотеку, где смог получить базовый набор знаний, Ли понимал, как скудны их знания. Многие вещи были для него откровениями. А когда он увидел список магических дисциплин, которые должны изучать школьники в Европе, его ровесники, то он хотел плакать. Чувство вселенской несправедливости начало терзать его, но он взял себя в руки и начал изучать дальше. На зависть и терзание об упущенных возможностях много времени уйдет, пусть лучше он будет полезным занят. Бабкины тумаки и нравоучения все же оставили свой след в мышлении молодого мага-недоучки. Как он себя оценивал, теперь, по вечерам Ли изучал возможности блокнота и устройства гильдии. Он уже разобрался с формой приглашения в гильдию, и у него было 3 билета в хорошую жизнь. Он думал, кого туда пригласить. Также он разобрался с правилами заработка баллов участия. Перепись книг ему много не даст, Их библиотеки очень скудны, зато они могут вкладывать и продавать ресурсы, пусть дешевые и мусорные, но их тут навалом. Большая часть даже не собирается, потому что тут они не особо нужны. Растут и растут, сбор и культивация ведется только по ценным сортам и видам, так что они могут пойти по этому пути, но в одиночку много не сделаешь. А еще очень важно не дать знать об этом кланам, дворянам и бандитам. Как поступить? Пригласить родных? Думаю, да, будем давать обет о молчании и рассказывать только внутри родственников. У нас есть родня в городе и куча родни в деревнях. Думаю, так мы охватим больше ресурсов. Вечером, когда они остались с дядей наедине, Лей обратился к нему. Он гостил у своего дяди, помогал по дому и подрабатывал на заказах. В деревне ему было скучно, вот и рванул сюда. Лей сказал родственнику, что привез из Европы очень важное знание, которым хочет поделиться с родными, но не хочет, чтобы посторонние узнали об этом, потому попросил обет о молчании. Дядя, конечно, удивился, но пообещал молчать, и тогда Лей передал дяде блокнот для вступления. Тот удивился, но также, оглядываясь, привязал его к себе, а Лей принялся объяснять принципы работы и что там имеется внутри. Дядя удивлялся не меньше самого Лея, и сразу понял потенциал и риски. Также выслушал примерный план развития для родных, согласился, что не стоит выпускать знания из семьи и полностью поддержал племянника. В итоге они вдвоем пошли по главам семей родственников и приглашали их вступить, и все под обетом молчания. После, они собрались большой ватагой и поехали к родным в деревнях. Там все повторилось, и их уже стало несколько десятков состоять в гильдии. На большом семейном собрании они решили заняться сбором доступных ресурсов и начать выкупать знания из гильдейских фондов. Поделились по направлениям, чтобы не покупать одно и то же, и обсудили череду обменов знаниями. Кто, где и когда будет что-то переписывать в своей библиотеке. Хорошо, когда все записано в блокнот, но все же стоит переписать на бумагу и сложить в свою библиотеку, для детей и внуков. И вот так начался лавинообразный рост развития этой семьи. На собрании родных они пришли к выводу, что если будут обогащаться, то возникнут вопросы к ним. Потому пока никто не выпячивал появление денег и ресурсов. Жили в тех же домах, носили ту же одежду. Они понимали, что те же бандиты, которых хватало в округе, быстро лишат их этих богатств. Так что они вкладывались в знания, собирали травы и сдавали их. Также начали изучать технологии переработки ресурсов и варки зельев. Заказывали нормальный инструмент для всего этого. Подумав, они решили сместить большую часть деревенских в одно место. Началась неспешная миграция, чтобы не вызвать вопросов. Заселились в маленькую деревушку, которая была в горах, где никто особо и не живет. Тут нет интереса клановых и дворян. Бандитов тут тоже почти нет. Грабить некого. Оставили несколько семей в городах и больших торговых селах, где проходят караваны и ярмарки, чтобы проводить закупки и скупать урожаи и товары. Ну и свое продавать, не без этого. Основная часть будет заниматься своими делами в горах. В деревне жили охотники и собиратели, которых потихой также затащили в гильдию, и вся деревня стала работать на себя. Представитель администрации тоже был втянут и просто писал отписки и вел некоторую бухгалтерию. Официально в деревне ничего не поменялось, так и живем. Ли Фан стал разводить птиц гуюнь, но это была одна из нескольких разновидностей. Птичник у него был отстроен приличных размеров, а также он обзавелся женой и детишками. Гильдия для него стала билетом в счастливую жизнь, куда он смог привести и всю его родню. Они смогли незаметно перебраться в эту деревню и спокойно жить и развиваться. Они все поняли, как плохо обучены в магических искусствах. Родня в городе потихоньку скупает доступные знания и вносит в гильдию, пересылает им сюда. Они же отправляют им разные редкости, которые находят тут. Парочка дальних родственников оказалась участниками банд. Немного подумав и обсудив, эти ребята стали заниматься контрабандой и подпольной торговлей. Другая семья родных пригласила семью друзей. Теперь волна приглашений пошла дальше. Но надеюсь, они не так глупы, чтобы трепать об этом. Хотя бы обет и молчание требуют уже хорошо. Но тенденция плохая. Из всех приглашенных, Ли Фан был самый богатый на баллы участия. Ведь вся эта волна идет с его билета. Все эти люди подкидывают ему некий процентик вклада. Сначала он не особо на это обращал внимание, но когда по следам его приглашения вступили сотни людей, он осознал, сколько ему падает бонусов. Баллов было очень много. Не зная, что делать, он собрал глав семьи и предложил начать строить свои производства. Он закупился оборудованием, которое им прислали из Франции, купил много литературы по зельеварению, алхимии. Если на оборудование они все скидывались, то библиотеку он пополнял свою. Котлы всегда можно купить, а вот знания не всегда. Пусть останутся в его семье. Всю детвору заставили обучаться магическим дисциплинам и изучать языки. Взрослые зачастую присоединялись к урокам и сидели, занимались. Все поняли уровень своей подготовки. И вот так они создали почти коммуну в этой горной деревушке. Есть еще много проблем, но они решаемы. С голоду они не пропадут. Ресурсы и настой продаются, знания прирастают. Осталось только как-то организовать свой род или клан, а это сложнее, но пока не стоит спешить. Еще бы неплохо было бы отправиться в путешествие и побывать в других странах, посмотреть, как там живут. Но куча дел и семья пока не позволит этого. С другой стороны, он теперь может лучше практиковать искусство магии и варить все лучшие зелья. Сможет сварить и лечебные настои, полностью оздоровиться и дольше проживет. А там детки подрастут, передать им дела и отправиться. Хочется побывать в Англии. Глава гильдии явно оттуда. Посмотреть на их убежище, узнать, как они живут после их запрета в своей стране. Ли Фан вспомнил, как в гильдии ругались на бюрократов Англии, что мешают честным скрибам продавать наваренные настои. Удивительная страна. Так что они тут подсуетились, и теперь честные контрабандисты китайских провинций закупают и перепродают эти настои тут. Свежайший товар прямиком из Англии. Уходит по предзаказу. А еще важный момент, они теперь все с палочками. Они провели ритуалы склонности и теперь знают, какие лучше брать концентраторы. А потом просто покупают по заказу палочки на аукционе гильдии. Так намного дешевле, чем заказывать у мастеров в этой стране. Это показало отсталость, и одна семья решила удариться в эту стезю. Но пока просто как хобби и исследование. Но литературу тоже ищут и скупают. Однажды к ним прибыл Буба. Он написал заранее, что прибудет. Но никто не ожидал, что это будет Глаз. Очень экзотичные в этой гильдии участники. Буба сказал, что хотел посмотреть на согильдийцев и путешествует по миру, гостит у гильдейских и смотрит на их жизнь. В целом он и подкинул идею и мечту о путешествии молодому человеку. Он тоже так хочет, посмотреть на мир, на людей. Но пока никак. Ностальгические мысли о прошедших годах и резкой смене быта сбило сообщение от ассистента. Он сообщал, что все готово и настроено. Если он желает, то может приступить к принесению клятвы и переходу на следующий уровень допуска. Ли Фан ознакомился с клятвой и принес ее. Тут интерфейс расцвел еще одним каскадом окон, которые он до этого не мог видеть, и ассистент начал по новой проводить настройку появившихся опций. Закончив с этим, молодой человек был ознакомлен со своим гильдейским статусом. Там особо ничего не поменялось, он по-прежнему офицер 3 звезды, а также региональный представитель в своей округе. Теперь он может видеть все имена, списки и прочую информацию. Ну, это было и раньше, и пока не особо было нужно. Но если они выйдут в официальное поле, то надо будет соответствовать и решать разного рода вопросы. Они очень мудро поступили, когда решили скрывать свое участие и не привлекать внимания. Та же контрабанда приносит куда больше денег и ресурсов, нежели общение и торговля с кланами. Скорее всего, кланы с ними и разговаривать не будут, а просто вырежут и ограбят. Так что лучше пока сидеть тихо. А еще стоит прикупить книги по фортификации и созданию тайных мест. Что-то паранойя разыгралась, особенно когда думаешь, сколько богатств они уже собрали. Горы хороши и тихи, но надо все перепрятать. Городская родня приняла участие в работе ведьминской службы доставки и обучается ведению боя, но их мало. Пока с кланами нам не повоевать, будем тихариться. Тут на визуальном интерфейсе появился шар с глазами. Покрутившись и осмотрев таблички, шар представился. «Приветствую, пользователь. Я визуальный интерфейс вашего ассистента. Это стандартная настройка отображения. Когда будет необходимость, я буду появляться перед вашим взглядом, но в основном меня не будет видно. Если вам удобнее общаться с визуальным помощником, то просто зовите меня. Данная опция работает только у пользователей, перешедших в расширенный доступ. Также я буду указывать вам, на что стоит обратить внимание в данный момент. Привет, малыш, рад познакомиться. Хорошо, мне и правда так проще общаться, когда вижу собеседника. А тебя так и называть, ассистент, или у тебя имя какое есть? Можете называть меня ассистент, также можете дать мне другое имя. Вы можете себе это позволить. Тогда я назову тебя Цьё, шарик, если проще. Тут Ли Фан почувствовал упадок сил, но не критичный. Видимо, у всего есть цена. Я принимаю это имя, теперь меня зовут Тьё. Я буду следить за вашим состоянием здоровья, развитием и в меру возможностей поддерживать ваши стремления в развитии. Придерживайтесь устава гильдии и своих клятв. Не беспокойся, я полностью понимаю и поддерживаю введение таких ограничений. Это разумно. И спасибо за поддержку. Подскажи мне, та литература, которая просветит меня по моим проблемам со здоровьем. Дорогая она, данный список сформирован по типичным показателям болезней, упомянутых в приложенном списке книг. Рецептуры и методы лечения упомянуты в книгах, также приложенных к этому списку. Вывожу предложения на аукционе и библиотеке по этим спискам. Можете ознакомиться. Молодой китаец начал рассматривать списки книг и их ценники. В целом это недорого, а медицина нам не помешает. Все. Я хочу купить эти книги, могу себе позволить. Можете мысленно выбрать книгу и пожелать купить ее. Либо я могу их купить, а вам надо озвучить критерии выбора лотов. Также рекомендую добавить в этот список базовые учебные пособия по медицине и здоровью. Вывожу примерный список, с чего стоит начинать знакомиться с медициной. Список составлен на основе медицинских курсов в разных странах. Такой подход убирает отрывочность ваших знаний и будет постепенно углублять процесс изучения темы. Ох, это уже дороже. С одной стороны все нужно, а с другой распылять деньги не хочу. Предлагаю пойти другим путем. Судя по вашему профилю, вы уже сформировавшийся взрослый человек, но вы не занимались систематическим образованием и развитием. Предлагаю создать распорядок дня, внести в него график обучения, в котором вы сможете нагнать ваших сверстников, получивших комплексное образование. Это займет несколько лет, но уберет перекосы в вашем образовании и практике. По ходу исполнения плана, вы можете внести в программу занятия медицины или сделать упор на чем-то другом. Это вариативно. А пока вы можете купить зелья, либо научиться варить именно необходимые зелья для поддержания формы. В вашем инвентаре и истории ваших продаж и вкладов имеется весь перечень необходимых ингредиентов. Думаю, вы сможете своими силами научиться готовить зелья для своего лечения. Эту задачу вы можете сделать приоритетно и начать с нее. А затем, когда основная проблема с организмом будет устранена или купирована, вы можете заниматься основным образованием. Так будет дешевле и свое развитие вы не забросите. К тому же, в вашей библиотеке уже есть все необходимые рецептуры и описания процессов. ХМ, план хорош. Думаю, ты абсолютно прав. Я не обучался в нормальной школе. Практика тоже была посредственной. Я согласен с твоим предложением. Сначала учимся варить нужные зелья для лечения, а потом займемся базовыми занятиями. Думаю, так будет лучше и правильнее. С чего начнем? Предлагаю сначала собрать запас необходимых ингредиентов из расчета десятка попыток приготовления. Для укрепляющего зелья нам понадобится вот этот список ингредиентов. Для рябинового отвара вот этот список. Также я пометил, сколько у вас имеется в наличии. Ваша задача — найти недостающие или приобрести на аукционе. Так-так, ну это все в округе есть. Пойдем пособираем. Ли Фан еще не знал на что, подписался. Его ждали годы усердной учебы, сдобренной обильной практикой в самых разных дисциплинах. Ассистент всерьез взялся за поддержку мага в его развитии. Бедный маг будет стараться оправдать надежды ассистента. Глава 29. Гарри Поттер. После раздачи первой партии кубов мы отправились с ним Фадорой на тренировки. Мы разбирались с упражнениями йоги, я показывал и пояснял, что к чему, а она запоминала. Потом она начала жаловаться на подготовку к экзаменам, мол, у нее голова уже взрывается от массы вопросов. Послушал ее, и мы засели за разбор вопросов. Она, конечно, была скептично настроена, что может понимать ребенок. Но я ее просветил, что это не проблема. Проблема доходчиво объяснить свои знания ребенку, чтобы он понял. Взял у нее список вопросов и начал спрашивать, а ее задача была рассказать мне эти вещи так, чтобы первокурсник понял. Ну, она старалась. Видно, как мозг себе выкручивает, когда пытается сложные вопросы перевести на простые вещи. Так и просидели с этими вопросами. Так-то она хорошо подготовлена, но размять мозги ей не помешает. На следующей неделе, после уроков, мы поменялись напарниками, и я стал варить зелье с Пенси Паркинсон. Это та еще язва. В каноне герои ее обзывали мопсом и коровой, но на самом деле она мне напоминает ту кошку из мима, которой темный парик на голову в форме кари надели. Глазища огромные, и видно, что глаза блестят от озорства и веселья. В источниках, которые я знал, Она описывалась как хмурая и дерзкая девочка, хотя по ней сразу не скажешь, но шутить она любит. Особенно забавно наблюдать, как она с хмурым лицом осматривает окружение, а потом находит объект для шутки или язвы, и ее глаза загораются эмоциями. Наше первое совместное занятие было просто ужасным. Она не переставала меня подкалывать по поводу Тонкс и Гринграсс. Как же бедный мальчик будет выбирать между ними? Взрослая и опытная девушка или миленькая неопытная однокурсница? Сложный выбор. Тут ей прилетел в голову сушеный боб с другого конца зала. Гринграсс бдит. Паркинсон намек поняла и сменила тему, начав ехидничать про брошенную Грингер. Я же в свою очередь интересовался у нее, как она там на факультете. Драко уже попал в ее цепкие лапки. Она удивилась, но сразу перевела тему. Драко, если вам интересно, был в нескольких котлах от нас. Он тоже участвует. А вот он покраснел. Хех, подслушивает. А я развивал тему, мол, как же так, еще не успела. Может, помочь, совет какой дать, стратегию выработать. Правда, при этом, мы чуть не запороли зелье. Пришлось срочно выбирать излишки магии и успокаивать реакцию. Снейп сначала высказался о нашем несерьезном поведении, но похвалил за быструю реакцию. Потом подумал и начал закидывать в котлы спонтанные мелкие ингредиенты. А мы должны были это исправить. Ну так хоть веселее заниматься. На самом деле методов исправления ситуации с зельем в котле множество. Где-то добавить огня, где-то вытянуть энергии или наоборот. Есть всякие различные рецептуры. Можно добавить катализаторы, а можно ингибиторы. Вот с этого момента наши занятия приобрели элемент веселья и экстрима. Некоторые студенты бухтели, но Снейп пояснил, что на турнире вам тоже могут что подкинуть. Готовьтесь к таким моментам. Зелья мы и так неплохо варим, а вот спасти зелье не можем. Ну и продолжил свое черное дело. На следующий день Пенси была грустной, на что я не смог удержаться и поинтересовался, кто ее расстроил. Получила на орехи от Дафны или Драка, ее все же отшил. Может, она поспешила, без стратегии-то. Она хотела прожечь меня взглядом, но не получилось, хотя глаза ее пусть и были болотно-зеленого цвета, но от злости наполнились магией и стали ярко-зелеными. Ух, как злиться. Я тоже не стал отставать, врубил пафос-мод и подключил глаза, так и стояли, смотрели друг на друга, подсвечивая зелеными глазками. Но пришел Снейп и постучал нам по голове свернутым журналом, а мы посмеялись и начали варить зелье, сменив роли. Пенси пожаловалась, что Дафна услышала ее шутки и сильно не одобрила такой юмор про нее. Она, мол, вообще юмор не понимает. Скучная и холодная, как глыбы льда в Антарктике. Тут ей прилетел еще один боб в голову, а я врубил пафос-мод и подсветил глаза и руками начал над котлом водить. Затем, переигрывая, напророчил проблемы Паркинсон. Мол, придет королева холода и воздаст ей несмышленый за все прегрешения и поклеп. Тут прилетел еще один боб, но я увернулся от него, а затем еще и по голове журналом прилетело. Снейп требовал сконцентрироваться на зелье. Ладно, пошутили и хватит. Боб я подхватил и закинул в котел нота. Это он тогда декана позвал, когда я арт собирал, а я вычеркнул тот повод из тетради мести и приписал месть подана. Ноту пришлось по новой варить. Эх, как сладка месть. Когда мы выходили из кабинета, я задержался, чтобы обсудить с профессором несколько ингредиентов, которые требовали доработки в разделке. Ну и ушел последним. На втором повороте от кабинета меня ждал Нот с парочкой ребят на подтанцовке. Ну, думаю, он будет за испорченное зелье мне высказывать. Поттер, постой, у меня к тебе дело. Нот, слушаю. Ты стал слишком активно общаться с нашими девочками. Ты не забыл, что они с другого факультета. Это не твоя территория и тебе не стоит совать к нам свой нос. Я тебе пока просто предупреждаю, но советую не лезть к нам.